Оторвавшись от свертков, Дизайр увидела, как лицо Моргана сразу стало напряженным. Енах, должно быть, тоже заметил это. «Найл Форд». Енах произнес это имя с брезгливым выражением на лице. «Я знал, что он не упустит возможности сделать гадость. И он действительно не терял времени даром». «Он уже успел донести?» «Вполне возможно». Дизайр вынул из свертка слегка помятое дорожное платье из темно-зеленого шелка и встряхнула его. В другое время она могла бы долго восхищаться такой элегантной одеждой. Сейчас ее мысли были заняты другим. Она по-прежнему не сводила глаз с Моргана и не пропускала ни одного его слова. «Я мог бы вернуться раньше, но раз уж оказался в Лондоне, решил потратить время и объехать лучшие бордели Драри-Лейн. Я получил то, что искал у Кейт Клафли». «Там есть все, что надо мужчине», — сказал Енах. «Шикарная женщина эта Кейт, и девушки у нее что надо, как цветочки из букета». «Я этого не отрицаю. Но в этот раз у меня были другие дела». «В этот раз?» Услышав недвусмысленный намек, Дизайр поджала полные красные губки. Кейт сказала, что Найл заглядывал к ней всего несколько дней назад. По ее словам, он сильно важничал, заказывал самое дорогое вино и попросил прислать ему девушку наверх. Когда Кейт спросила его обо мне, он засмеялся и сказал, что она скоро увидит меня болтающимся в воздухе и с веревкой на шее. «Хотел бы я знать, как ей удалось вызвать его на такой разговор», — сказал Енах. «Я никогда не сомневался, что она хорошо относится к тебе». «Да, она верный товарищ», — подтвердил Морган. Она завела Найла в свой будуар и напоила его вином. Кейт знает, как получить от мужчины то, что ее интересует. Думаю, она быстро вытрясла из него все, что хотела. В прищуренных глазах Моргана сквозило презрение. «Наш великий мастер Форд достаточно поупражнялся на большой дороге. Теперь он превратился в доносчика. Он зарабатывает прощение для себя и кучу золота в придачу, сообщая властям сведения о нас». «Подлый ублюдок!» — выругался Енах. «Попадись он мне сейчас». «Не беспокойся. Мы еще встретимся с Фортом. А сейчас нас ожидают более неотложные дела». «Я увезу мисс Дизайр отсюда, как только стемнеет», — успокоил его Енах. «Можешь поверить, она поедет под надежной охраной». Больше Дизайр уже не могла сдерживаться. Шелковое платье выскользнуло у нее из рук, и она бросилась к Моргану. Вцепившись в рукав, она смотрела на него, не отрывая глаз, полных страха. Морган ласково потрепал ее по плечу. «Не волнуйся, моя любимая. Енах отвечает за свои слова. Он благополучно доставит тебя в Равенсклифф». «А что будет с тобой?» «Морган, лорд Боудин и его друзья даже мельком не видели твоего лица в ту ночь, когда мы ограбили их. Они могут сказать, что видели высокого мужчину в плаще, и все. Но если Найл подробно писал твою внешность в магистрате, за тобой начнут охотиться, как за лакомой дичью. О, Морган, лучше бы ты ехал вместе с нами». Он отрицательно покачал головой. «Безопаснее для всех нас разделиться и немедленно». Слова Моргана застали Дизайр врасплох. Эти мысли не приходили ей в голову, и она почувствовала угрызение совести. «Если это так, как ты говоришь, то мне вообще нужно ехать в Корнуолл одной, а вам с Енахом тоже отдельно друг от друга. «Какие благородные побуждения!» — улыбнулся Морган. «Только они неразумны, потому что возникли под влиянием чувств». «Впрочем, это свойственно тебе, моя дорогая. Молодая девушка не может путешествовать и останавливаться на ночлег в постоялых дворах одна. Если только она не хочет, чтобы ее приняли за проститутку и обращались с ней соответственно». «Я не подумала об этом», — робко возразила Дизайр. «Именно поэтому ты должна делать только то, что я говорю». Он обнял ее, и она почувствовала тепло его тела. «Не беспокойся обо мне. Я не собираюсь оставаться здесь». «А куда отправишься ты?» «Это не должно интересовать тебя. Пока об этом еще рано говорить. Когда Енах оставит тебя в Равенсклифе, он будет точно знать, где мы встретимся с ним. Но когда я смогу увидеть тебя снова?» Он не ответил, только легонько шлепнул ее, как ребенка, пониже спины. «Ты бы лучше, наконец, распаковала эти свертки. У нас остается несколько часов. За это время нам нужно превратить тебя в молодую знатную даму». Он окинул ее взглядом с головы до ног. В его глазах появилась так хорошо знакомая озорная искорка. «Для этого не потребуется больших ухищрений», — добавил он. Из сидельного вьюка Морган вынул небольшой пакет. «Вот, держи. Это кастильское мыло», — сказал он. «Его обожают все придворные леди. Так мне сказала моя знакомая модистка». «Как можно разговаривать таким беспечным тоном, когда они собираются расстаться, и, возможно, навсегда?» «Я принесу тебе еще одну бодейку с водой», — продолжал он. «Не стоит беспокоиться», — с трудом выдавила из себя Дизайр. «Уже достаточно тепло, и я, пожалуй, искупаюсь в омуте». Схватив мыло, она выбежала из барака. Когда она вошла, от холода у нее остановилось дыхание. Несмотря на полуденные лучи солнца, вода оказалась ледяной. Она стиснула зубы и погрузилась в воду до плеч. Но как хорошо пахнет мыло, приготовленное на испанском оливковом масле. Не зря его так любят те, кому доступна эта роскошь. Дизайр быстро смыла густую пышную пену с лица и шеи. Затем принялась намыливать грудь, руки и остальные части тела. Намылив голову, она положила мыло на ровный камень и, набрав побольше воздуха в легкие, быстро опустила голову в воду. «Я думаю, что мне стоит присоединиться к тебе». Она вздрогнула, откинула волосы с лица и, подняв глаза, увидела на берегу Моргана. Он уже снимал с себя одежду и складывал ее рядом с ее вещами. Сначала Дизайр хотела остановить его, но не могла произнести ни звука. Во все глаза, не испытывая ни малейшего смущения, она медленно скользила взглядом по его широким плечам, сильной груди, узкому тазу и длинным мускулистым ногам. Он ловко перемахнул через каменистую кромку омута и оказался рядом с ней, обнимая и притягивая к себе. Почувствовав прикосновение его тела, она попыталась оттолкнуть его. «Я еще не закончила мыться», — смеясь, — говорила она. «А я еще и не начинал», — отвечал он ей с насмешливой улыбкой. Ей сразу же стало ясно, что он задумал. Глаза у него озорно заблестели. Вот самонадеянный мужчина. Кто дал ему право считать, что он может рассчитывать на удовольствие, решив отправить ее на край света? «Отпусти меня». В это время Морган уже обхватил ее за талию, приподнял над водой, а затем бросил в воду. Она плюхнулась подняв фонтан брызг, и отчаянно замолотила ногами и руками по воде. Дизайр не умела плавать. Она судорожно захватила воздух ртом, и ее голова с бульканьем исчезла под водой. В тот же миг мощные руки Моргана подхватили ее за талию и вынесли вверх. Когда он приподнял ее повыше, струйки воды побежали по ее округлой груди, розовые соски стали упругими от холода. Она старалась вырваться у него из рук, не желая поддаваться. Нет, сейчас он ничего не добьется от нее. Но Морган только сильнее прижимал ее к себе, поднимая выше и выше, пока его лицо не оказалось на одном уровне с ее грудью, двумя гладкими, покрытыми росой, яблоками. Он смахнул кончиком языка сначала одну блестящую капельку, потом другую. — Да отпусти же меня! — Только не сейчас. — Я еще не утолил жажду, — говорил он, и продолжал дразнить ее, прикасаясь языком к влажной коже. Две маленькие торчащие пики ждали его губ. Знакомый трепет пробежал по всем ее жилкам, как по туго натянутым струнам. Глухой, сдавленный звук вырвался у нее из груди. Все равно она не уступит ему. Она не должна. Руки Моргана спустились ниже. Неутомимые пальцы искушали ее лаской, пробираясь в самые далекие уголки. Дизайр чувствовала приближение недавно пережитых и еще не забытых сладких мук и уже знала, что не сможет им противостоять. Стройные ноги сами собой разошлись в стороны, а потом прижались к его жестким бедрам. Она откинула голову назад. Длинные волосы упали и распростерлись на поверхности воды. Все те же ласковые губы коснулись ее шеи и плеча. Когда Морган поднял ее выше, ее ноги крепче сжались вокруг его тела. Рукой он поддерживал ее за плечи. Она прижалась к мокрым жестким волосам на его груди и прислушивалась к гулким ударам его сердца. В резком броске Морган выскочил из омута, неся ее на руках. Он понес ее наверх, взбираясь по склону, на высокую, похожую на пирамиду, часть берега. Добравшись до ровной площадки, он лег на плотный ковер молодого папоротника, вытянулся во весь рост и посадил ее на себя. Каким-то непонятным образом, почти безотчетно, Дизайр опустилась на колени и раздвинула бедра. Она подвигалась по его узкому и плотному животу и тут же ощутила первый быстрый и сильный толчок. Однако Морган не спешил позволить ей захватить себя в плен. Медленно, всей длиной своего копья он играл с маленькой розовой почкой, приоткрывшейся из влажной пещеры. От возрастающего напряжения Дизайр чувствовала, как в глубине один за другим возникали и разрывались мучительные спазмы. Руки Моргана стискивали упругие девичьи ягодицы. — Морган, я хочу чувствовать тебя внутри. Сейчас. Он смотрел на нее сквозь полуприкрытые веки. Темные глаза блестели от возбуждения. — Любимая, ты должна сама сделать это, что тебе хочется. И тогда, без раздумья, тонкими пальцами она сама подвела к своему сжимающемуся кольцу то, что было причиной ее сладких пыток. Она еще больше наклонила бедра, вбирая вглубь себя драгоценный мужской подарок. Она не выдержала и тихо вскрикнула от удовольствия, ощущая полноту и мощь его пульсирующей плоти. держась за его плечи. Она то плавно опускалась, то также медленно поднималась вверх, постепенно начиная скользить во всеускоряющемся темпе. Только теперь Морган стал отвечать на ее движение, то сливаясь с ней, то позволяя ей оторваться от себя. Он делал это так, как она просила его вначале, и как сейчас нужно было ему самому, глубже, тверже, быстрее. Когда наступил желанный для обоих момент, Дизайр резко запрокинула голову назад, победный страстный крик прозвучал в воздухе. В руках у Дизайр было маленькое зеркальце, роскошная безделушка, которую Морган привез для нее из Лондона. Она с трудом узнавала себя, вглядевши на нее девушки. Застегивать самое шикарное шелковое платье оказалось не так просто. Еще труднее было справиться с волосами и уложить их так, как она придумала. Несмотря на шпильки, сделанные из панциря черепахи, Морган продумал все до мелочей. Ей потребовалось около получаса, чтобы прикрепить плоский шиньон на затылке. Она добилась, чтобы каждый из ее длинных локонов лег на свое место вдоль щек. Затем она погрузила палец в крошечную серебряную баночку с помадой и начала поправлять несколько легких завитков на лбу. Когда услышала голос Моргана: «Ты еще не готова?» Прежде чем она успела ответить, он вошел в комнату и застыл на пороге с открытым ртом. Она почувствовала неловкость. Как давно она не надевала платье, подобающее юной леди? А ведь когда-то ей еще помогала горничная. «Я сделала все, что в моих силах», — начала она. Он продолжал молча, не двигаясь, смотреть на нее. Ему хотелось успокоить ее, сказать, что все прекрасно. Но вид прелестной юной леди так поразил его, что он не мог говорить. С их первой встречи в Уайтфраерсе Морган видел Дизайр необыкновенную красавицу. Несмотря на ее разодранное платье, непричесанную гриву волос и запачканное лицо. И потом, даже в мужской одежде, она вызывала у него безумную страсть своей бьющей в глаза женственностью. Сейчас перед ним стояла незнакомая ему девушка, прелестная, изысканно одетая, державшаяся с легким достоинством. Если даже ему в душу и закралось бы сомнение по поводу ее рассказов о своих родителях и приличном воспитании, то теперь от него не осталось бы и следа. Перед ним стояла не карманная воровка из Уайтфраерса и не подружка разбойника с большой дороги. Рядом с ним леди, такая же, как те, которые приходили к ним в Пендорене, когда его мать была хозяйкой большого дома. Впервые за многие годы он остро и в полной мере ощутил боль утраты и страстное желание вернуться к былой жизни. Внезапно ему захотелось сесть на главное место за длинным полированным столом в их гостиной в Пендорене и видеть напротив себя Дизайр. Он живо представил себе ее лицо, спокойное и вызывающее у него безграничное обожание, и ее глаза, глядевшие на него поверх серебряного подсвечника в мягком золотистом свете свечи. Так же остро у него возникло непреодолимое желание лежать с ней рядом в широкой постели, там наверху, в комнате, принадлежащей хозяину дома. Воображение подсказывало, как это могло быть. Он держит ее в своих объятиях, их сердца бьются в унисон. Такой счастливый союз принесет им детей, которые продолжат род Транчардов. Он не мог отпустить ее сейчас. Он не должен допустить, чтобы она уехала, зная, что может никогда не увидеть его снова. На какое-то время Морган отбросил в сторону все доводы, которые определяли его поступки. Он широко распахнул руки навстречу Дизайр. Шурша шелковым платьем, она бросилась ему на грудь с горящими зелеными глазами. Он прижал ее к себе, жадно вдыхая пьянящий аромат ее волос. — Морган, любовь моя! С этой тихой мольбой она обратила к нему свое лицо и приоткрыла теплые алые губы в ожидании поцелуя.